Моцарт. Моцарт Вольфганг Амадей. 1756-1791. Австрийский композитор. Первой любовью Моцарта была Элоиза Вебер, завоевавшая себе впоследствии большую известность как певица. Долгое время она подавала ему надежды, но, встретив более красивого воздыхателя, начала издеваться над композитором. «Я», — оправдывалась она потом, — «не замечала тогда величия его гения и видела в нем только маленького человека». Потерпев неудачу у Элоизы, Моцарт перенес свою любовь на ее молодую сестру Констанцу, менее одаренную талантами, но более домашнюю. Но строгий опекун запретил Моцарту поддерживать отношения с девушкой до тех пор, пока он не пришлет ей письменного предложения. В конце концов, ему пришлось подписать документ, где он обязывался жениться на Констанце в течение 3 лет, а в случае отказа выплачивать ей ежегодно до 300 гульденов. Едва опекун успел удалиться, как Констанция разорвала документ и, бросившись на шею Моцарту, воскликнула: «Твои письменные обязательства мне не нужны, верю тебе на слово». С тем же доверием относилась она к Моцарту и в супружеской жизни. Каждый раз, когда ей доносили, что Моцарт позволяет себе любовные интрижки на стороне, она пожимала плечами и говорила: «Сплетни». Муж и жена любили друг друга. Правда, Констанца, как сказано, не отличалась талантами, и даже образование ее оставляло желать лучшего, но зато Моцарт мог ценить ее здравый ум и усердие. Она сносно играла на фортепиано и пела с листа, поэтому Моцарт обыкновенно сочинял свои произведения вместе с нею. В то время, когда он работал, жена сидела рядом и рассказывала разные легенды и сказки. Император Франц Иосиф спросил однажды Моцарта, почему он не женился на богатой женщине, на что композитор ответил с достоинством: «Ваше Величество, полагаюсь на свой талант. Он всегда даст мне возможность поддерживать существование женщины, которую я люблю». Но, к сожалению, это была самонадеянность Моцарта. Публика не понимала его произведений, а потому не покупала. Супружеская чета была до того бедна, что у них иногда зимой не бывало дров, и они должны были прыгать по комнатам, чтобы согреться. К тому же Констанца стала хворать. Моцарт проявлял себя нежным мужем. Однажды, когда он работал, в комнату вошел слуга. Боясь, что тот разбудит больную, Моцарт быстро вскочил с места, и упавший перочинный ножик вонзился ему в ногу. Не издав ни малейшего звука, композитор поспешил из комнаты и позвал врача. И хотя у него долгое время очень болела нога, он скрывал это от жены. Если Моцарту приходилось по утрам уходить из дома, когда жена еще спала, он оставлял ей нежные записки с наставлениями и шутками, вроде следующих: «Желаю тебе доброго утра, моя милая жонка. Надеюсь, что ты сладко спала и ничего тебя не потревожило. Будь осторожна, а то простудишься. Не поднимайся так скоро, не наклоняйся, ничего не доставай и не сердись на горничную. Смотри, не споткнись о порог, когда идешь в другую комнату, и оставь всякие домашние заботы, пока не вернусь домой, а это будет очень скоро». В присутствии Констанции он работал прилежно, стараясь быть образцовым мужем. Но когда супругам приходилось расставаться, он сбивался в сторону, не в состоянии устоять против искушений. К концу 1790 года он предпринял путешествие во Франкфурт, Мангейм и Мюнхен и, попав в дурное общество, начал позволять себе разные выходки. Вскоре он одумался и вспомнил о своей сладкой возлюбленной сердечной жене, как он назвал ее в одном письме, в котором с раскаянием обещает исправиться. «Я чувствую себя счастливым, что могу к тебе вернуться. Какую приятную жизнь будем мы вести? Я буду работать и работать, чтобы больше никогда не попадать в такое безвыходное положение». Но напрасны были надежды Моцарта. Через несколько месяцев он уже лежал на смертном одре. «Неужели мне в самом деле придется умереть?» — жаловался он. «Теперь, когда я только начал пользоваться спокойной и мирной жизнью, неужели мне придется покинуть жену и детей теперь, когда я в состоянии лучше их поддерживать?» Моцарт умер от тифа. Жена в отчаянии легла в его постель, чтобы заразиться и вместе умереть. Но смерть редко приходит к тому, кто ее призывает. Констанция еще долго жила в кругу своих детей. Несмотря на затруднительное положение, она не успокоилась до тех пор, пока не уплатила всех долгов своего мужа.